освежил бы все это в памяти, прежде чем прибыть сюда, но поскольку данный визит явился для меня совершенно непредвиденным, он не закончил и выжидающе посмотрел на собеседника. Настоятель медленно кивнул. «Полагаю, мне известно, какие три случая имеет в виду ваша светлость. Да, была одна знатная молодая особа из столицы, госпожа Лю, которая в прошлом году заболела здесь у нас. Многоопытный учитель Сунь лично пытался лечить ее, но, увы». Внезапно он замолчал и пристально посмотрел на дверь. Судья Ди обернулся, чтобы увидеть, кто же вошел, но дверь снова закрылась. «Да чего бесцеремонные эти актеры!» — сердито воскликнул настоятель. «Врываются, даже не удосужившись постучать в дверь». И в ответ на удивленный взгляд судьи быстро пояснил. «Мы обычно приглашаем небольшую труппу профессиональных актеров в помощь монахам, участвующим в мистериях, которые устраиваются в праздничные дни ежегодно. Кроме того, актеры исполняют интерлюдии, по большей части состоящие из акробатических трюков и жонглирования, а также устраивают другие развлечения, демонстрируя свое искусство. Они вполне годятся для этого, но, разумеется, не имеют при этом ни малейшего понятия о монастырском уставе и правилах поведения». Он сердито ударил посохом о пол и заключил: «В следующий раз мы обойдемся без их услуг». «Да», — сказал судья Ди, — «я вспомнил, девушка по фамилии Лю умерла после продолжительной болезни. А не могли бы вы мне сообщить, всего лишь для официального отчета, кто производил вскрытие?» «Староста, ваша светлость, он опытный врач». «Понятно. А еще одна девушка, кажется, покончила с собой». «Это печальная история», — со вздохом ответил настоятель. «То была не глупая девушка, но слишком уж впечатлительная. Ее преследовали галлюцинации. Мне не следовало бы допускать ее сюда, но поскольку она страстно желала стать монахиней, а родители настаивали на этом, однажды ночью госпожа Гао в сильнейшем нервном потрясении приняла яд. Тело ее было возвращено родителям, и ее похоронили в родных краях. А третье, если не ошибаюсь, это тоже было самоубийство. Нет, это был несчастный случай, ваша светлость. Госпожа Хуан тоже была одаренной девушкой. Ее очень интересовала история этого монастыря. Она часто посещала храм и исследовала прилегающие постройки. Однажды она прислонилась к балюстраде, там, вверху, на юго-восточной башне. Решетка обрушилась, и девушка упала в ущелье, что прилегает к монастырю с восточной стороны. Среди материалов о кончине госпожи Хуан не было отчета о медицинском вскрытии, заметил судья. Настоятель печально покачал головой. «Нет, ваша светлость», — медленно подтвердил он, — «обнаружить ее останки не удалось. На дне ущелья есть расщелина глубиной в несколько сот локтей. Никто даже и не пытался туда спуститься». Воцарилось молчание. Потом судья Ди спросил: «Кажется, башня, с которой она упала, находится непосредственно над кладовой? В таком случае это прямо напротив восточного крыла, где расположены отведенные мне покои». «Совершенно верно». Настоятель отпил глоток чая, очевидно полагая, что настало время прекратить расспросы. Но судья Ди не пошевелился, чтобы откланяться. Некоторое время он поглаживал свои длинные бакенбарды, потом задал вопрос. «У вас ведь нет монахинь, постоянно проживающих в монастыре?» «Нет, к счастью, нет». На лице настоятеля появилась тонкая усмешка. «У меня и без того достаточно много забот, но поскольку наш монастырь, разумеется, совершенно незаслуженно пользуется высокой репутацией в этой провинции, многие семьи, чьи дочери желают посвятить себя религии, настаивают на том, чтобы постриг был принят именно здесь. В течение нескольких недель они получают наставление в вере, затем им вручается свидетельство о присвоении монашеского сана. Они покидают нас и поселяются в каком-нибудь женском монастыре в провинции.